Воля великого. Мне доложили, что во время Небесной войны случилось некое происшествие. Меня интересуют подробности. «Происшествие?» — переспросил Хуфэйцинь, чуть выгнув бровь. «Небесную войну саму по себе можно считать происшествием. Тебя интересует что-то конкретное?» «Да», — ухмыльнувшись, ответил вечный судья. «И что же?» «Вот это». Хуфэйцинь даже отпрянуть не успел. Юнгуань оказался прямо перед ним, вероятно, воспользовавшись обнулением времени. «Хуанди!» — крикнул Лидзе, хватаясь за меч. Ему показалось, что Юнгуань пробил Хуфэйциню грудную клетку сложенными пальцами. Настолько быстрым было движение взметнувшейся руки. По малому тронному залу раскатился отзвук духовных сил. Волосы всех раздулись на мгновение. Флаги и занавеси затрепетали. Хуфэйциню не нравилось, когда в его лисье пространство столь бесцеремонно вторгаются. С него и одного Хувея достаточно. Поэтому он сделал шаг назад и не сделал шаг назад. Но в этот раз не время обнулилось, а словно что-то удерживало его на месте. Он опустил глаза и увидел, что рука Юнгуаня едва ли не по локоть скрылась в его груди. Но ни раны на теле, ни боли от удара не было. Это был не физический удар, скорее открытый внутрь Хуфэйциня портал. «Поймал», — сказал Юнгуань, резко выдергивая руку. В его пальцах трепыхалось темное пламя, уходящее концом в солнечное сплетение Хуфэйциня. Пламя все время меняло форму, то вытягивалось, как натянутая ветром нить воздушного змея, то становилось похожим на извивающегося червя, то билось, как вытащенная из воды рыба. «Помоги!» — услышал Хуфэйцинь испуганный голос Баэ в своей голове. «Если он вытащит меня полностью, я погибну!» Хуфэйцинь тут же перехватил руку Юнгуаня, крепко пережал его запястье и сурово спросил. «Что это ты делаешь?» «Пытаюсь избавить тебя от паразита, которого ты ненароком подцепил в мире демонов», — сказал Юнгуань. «Отпусти его», — велел Хуфэйцинь, сжимая пальцы крепче. «Или я сломаю тебе руку». «Что это за штука?» — нахмурился наставник Угвэй. «Но разве фамильяров не отпускают после завершения вызова?» — растерянно спросил Лидзе. «Фамильяров?» — хохотнул Юнгуань. «Вы сочли его призванным духом. Вас же вокруг пальца обвели. В мире демонов Хуфэйцинь применил песчаную длань, чтобы избавить своего спутника от того, что демоны называют тьмой, и перенес это в собственное тело. То, что демоны называют тьмой, захватило вашего драгоценного императора и, вероятно, управляет им». «Что?» — воскликнули разом Лидзе и наставник Угвэй. Хуфэйцинь нахмурился и сжал пальцы еще крепче. Он всем телом чувствовал страх боя. «Ты ничего не знаешь», — сказал Хуфэйцинь резко. «Отпусти его. Я сломаю тебе руку, если ты не отпустишь». «Баэ не захватывал ни мое тело, ни мое сознание». «Баэ?» — переспросил Юнгуань. «Так его теперь называют». «Что происходит, черепаший ты сын?» — грозно спросил наставник Угвэй. «Что в тебя вселилось?» «Что бы в меня не вселилось, это мое дело», — отрывисто сказал Хуфэйцинь. Пальцы его объяло синеватое лисье пламя, перекинулось на руку вечного судьи. Тот на секунду дрогнул от неожиданности, и Хуфэйцинь тут же этим воспользовался. Он отбил руку Юнгуаня, освобождая тьму, и ладонью бережно подтолкнул темное пламя обратно в солнечное сплетение. «Я не могу позволить такой опасной сущности находиться внутри тебя. Ты не представляешь, насколько эта штука опасна». «Баэ для меня не опасен», — возразил Хуфэйцинь. «Он спас мне жизнь во время небесного вызова. Ты бы сейчас разговаривал с моей посмертной табличкой, если бы он тогда не вмешался». «Ты даже не знаешь, что он такое!» — воскликнул Юнгуань, вновь делая попытку пробить астральное тело Хуфэйциня рукой. Хуфэйцинь неплохо владел рукопашным боем, поэтому легко уклонился от удара и встал в оборонительную позицию. Лисье пламя на его пальцах расцвело еще ярче. «Юнши!» — охнула Шэньзи. «Что ты делаешь?» «Это прямая угроза небесному императору!» — взвизгнул первый советник из-за трона. Лидзе все-таки выдернул меч из ножен и встал между вечным судьей и Хуфэйцинем, заслоняя последнего. Наставник Угвэй колебался. «Я должен тебя защитить», — медленно проговорил он, глядя на Хуфэйциня, «или этому помочь?» «Сказать, как на самом деле называют то, что в тебя вселилось», — предложил Юн Гуань, указывая на Хуфэйциня пальцем. «Демоны называют его тьмой. Ты зовешь его Баэ, но это никто иной, как Великий». «Великий?» — вздрогнул Лидзе. Наставник Угвэй едва не выронил посох, настолько был потрясен услышанным. Лицо его тут же ожесточилось. Он встал рядом с Юн Гуанем. «А, и ты понимаешь всю опасность положения», — хмыкнул Юн Гуань. Хуфэйцинь сузил глаза. «Наставник Угвэй?» «Эту штуку нужно извлечь, пока не поздно», — угрюмо сказал наставник Угвэй. «С великим не шутят. Лидзе, не дури. Ты ведь знаешь, о ком идет речь. Втроем мы с ним справимся». Лидзе не двинулся с места. «Мой долг — защищать Тяньжэня», — суховато отозвался он. «В данный момент опасность ему угрожает не от того, что вы называете великим, а от вас самих». Хуфэйцинь положил руку на плечо Лидзе и отодвинул его в сторону. «Генерал Ли, не стоит. С этим я могу справиться сам». «Ты хоть знаешь, кто такой великий?» — воскликнул наставник Угвэй. «Если он захватит тебя полностью, он пожрет твое сознание и станет тобой. Ты и опомниться не успеешь, как от тебя останется лишь клочок лисьей шерсти». «Великий? Они называют меня великим?» — спросил Баэ. «Что-нибудь вспомнил?» — спросил Хуфэйцинь. «Нет», — отрицательно качнул головой Баэ. «Но у меня и в мыслях не было захватывать твое сознание. В тот раз мне пришлось, иначе бы от тебя точно остался лишь клочок лисьей шерсти». «Я знаю», — сказал Хуфэйцинь. «Да что такое творится?» — воскликнула Шэньцзы. «Вы все словно с ума посходили. А Цинь, Юнши...» «Не волнуйся, Цзэцзэ», — успокаивающе сказал Хуфэйцинь. «Это всего лишь недоразумение». «Недоразумение?» — воскликнул вечный судья. «Это предвестие бедствия». Хуфэйцинь вздохнул, провел по лбу ладонью. «Мне бы не хотелось этого делать», — огорченно сказал он. «Но вы меня вынудили. Баэ». Вслух он приказа не озвучил, но Баэ и так понял, что от него требуется. Он позволил собственной ци смешаться с духовной силой Хуфэйциня, подпитывая ее, как делал это во время небесного вызова. Хуфэйцинь медленно поднял руку, простирая ее перед собой, и проговорил. «Я ведь приказал вам остановиться. Как смели вы ослушаться?» Небесный дворец загудел отзвуком небесной воли. Наставника Угвэя, Лидзе и первого советника буквально вбило коленями в пол. По мрамору пошли трещины. Шэньцзы прикрыла лицо рукавом, защищаясь от волны духовной энергии, прокатившейся по малому тронному залу. Ее она не затронула. Юн Гуань все силы приложил к тому, чтобы устоять на ногах. Небесная воля на него вообще не должна была подействовать. Он был существом из другого мира и подчинялся иным законам. По рангу он был даже выше небесного императора, поскольку небеса подчинялись великому ничто, как и остальные миры. Небесная воля была не вполне небесной. В этом все дело. Но никто из присутствующих покуда этого не осознал. Баэ ничего не помнил о себе. Но его ци несла в себе власть, которой обладал великий, и его мощь. Когда две ци смешались, сила Хуфэйциня возросла многократно, и отзвук воли великого прозвучал в его голосе. А в трех мирах не было никого, кто мог бы ей противостоять.